Глава 17. Москва. 30 июня 2000 года. 20:48. Кабинет генерал-майора Голубкова не менял своего вида уже много лет. Скучные казенные панели из ДСП, довольно уже потертое кресло, стулья с немодной тканевой обивкой и лишь единственный предмет, хоть с каким-то намеком на роскошь — хрустальная пепельница, подарок на 50-летний юбилей. И никаких евроремонтов. Кофе давно остыл. Чашка с полустертым рисунком резала взгляд тоскливой неприкаянностью. Генералу было не по себе. С утра доложили, что к нему на прием записался Сергей Пастухов. «Не к добру». Пастуха просто так никакими пирогами не заманишь, не к добру. Он ждал до самого вечера и уже собирался уходить, как всегда, последним, когда, наконец, на пороге выросли 4 до боли, а иногда до слез, знакомые фигуры. Пастухов всегда был лидером. Извините, не хотелось афишировать свое появление, тем более в таком составе. Генерал чиркнул зажигалкой. «Излишней вежливостью вы никогда не отличались. Слушаю внимательно». Вместо ответа к столу подошел трубач. Он сильно сдал после той истории с вертолетом и водрузил на стол сумку-холодильник. «Это еще что такое?» — поднял бровь Голубков. «Это, Константин Дмитриевич, посылка с того света», — вздохнул трубач, который уже не в первый раз повторял эту фразу. «Так, ясно, что ничего не ясно. Ладно, потом расскажешь. Судя по всему, что-то случилось, раз вы все здесь. Надеюсь, вы не пиво пить приехали под конец рабочего дня?» — иронично кивнул Голубков в сторону сумки. Проигнорировав слова Голубкова, трубач вытащил из сумки какой-то невразумительный кулек. «Нет, не пиво». «Что там?» «Увидите. Надо подождать чуток, пока оттает. Это быстро». «Что там?» — повторил Голубков. «Увидите». «Давайте без дурацких загадок», — рассердился Голубков. «Явились, так выкладывайте все как положено. Что стряслось?» «Как сказать?» — трубач замялся. «Тут в столице, наверное, никто об этом и не слышал. Ребята, по крайней мере, были не в курсе, пока я не рассказал». «О чем?» «О Глазове». «Ого!» Голубков нервно хохотнул. «Почему никто? Кому надо, те знают. А вы-то к этому какое отношение имеете?» Тоненькая холодная струйка медленно ползла по столу и вниз на пол. Кап, кап, кап. «Можно открывать». Трубач разорвал пакет, и в следующую секунду полковник покачнулся. На столе лежал труп. Точнее, 3 трупа. 3 дохлых крысы. «Вы не волнуйтесь так, просто я, когда сматывался оттуда, подумал, что никто мне не поверит, а так доказательства налицо». Крысы, конечно, как крысы, вот только невероятно распухшие, будто их надували, как воздушный шарик, а они взяли да лопнули. Похоже, их потом еще в какой-то гадости изваляли и потоптали слегка. Генерал еще раз нервно хохотнул. «По порядку, пожалуйста. Откуда сматывался, почему и зачем эту гадость в мой кабинет приволок?» «Я же объясняю. Из Глазова. А это, как вы выразились, гадость, доказательство, чтобы никто не подумал, будто у меня крыша поехала». Голубков обреченно обвел взглядом кабинет и увидел, что все, кроме трубача, склонившегося над столом, сидят. Кто где? «Так-так. Вы же понимаете, что даже при разложении тело так не распухает, и любой химический анализ докажет, что все эти повреждения не результат разложения, а кое-что другое». «Что ты в Глазове делал?» «К сестре ездил». «А ее каким ветром туда занесло?» «Как каким ветром? Живет она там». «Жила». «Мы вообще оттуда, из тех краев». «Извини, я не знал». Трубач сбивчиво повторял рассказ про город, про эпидемию, про сестру, про подругу детства, как они все умирали. Про крыс подробнее рассказал, как поил их из шприца водой из-под крана, про перестрелку на дороге.